при каждом бедствии, которые вас постигнут, и виновник которых вам останется неизвестным, не ищите. Не сомневайтесь и не задавайте себе вопросов. Это ни к чему. Воскликните: «Это Генрих Наварский», и вы можете быть уверены, что попадете в цель. О, этот человек, он меч, подвешенный Господом над домом Валуа. «Значит, вы считаете, что я должен отменить приказ насчет анжуйцев?» «И немедленно», — воскликнула Екатерина, — «не теряя ни минуты, не теряя ни секунды. Поспешите, быть может, это уже слишком поздно. Бегите, отмените свой приказ. Отправляйтесь, иначе вы погибли». И, схватив сына за руку, она с невероятной энергией силой толкнула его к двери. Генрих опрометью бросился бежать, чтобы остановить своих друзей. Но он нашел только Шико, который сидел на камине и чертил на песке географическую карту. Глава 23. О том, как, обнаружив, что Шико одного мнения с королевой матерью, король присоединился к мнению королевы матери и Шико. Прежде всего, Генрих удостоверился в том, что этот человек, который поглощен своим занятием не менее Архимеда и, по всей вероятности, не поднимет головы, даже если Париж будет взят штурмом, что этот человек действительно никто иной, как Шико. «А, несчастный!» — вскричал он громовым голосом. «Вот как ты защищаешь своего короля!» «Я его защищаю по-своему и считаю, что мой способ лучше других». «Лучше других!» — воскликнул король. «Лучше других, бездельник! Я настаиваю на этом и привожу доказательства. Любопытно с ними познакомиться. Это нетрудно. Во-первых, мы сделали большую глупость, мой король. Мы сделали чудовищную глупость. В чем она состоит?» «Она состоит в том, что мы сделали». «Ах!» — воскликнул Генрих, пораженный единством мысли двух чрезвычайно острых умов, которые, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу. «Да», — откликнулся Шико, — «твои друзья уже кричат по городу смерть анжуйцам, а я, поразмыслив, не очень-то уверен, что это дело рук анжуйцев. Своими криками на городских улицах твои приятели просто-напросто начинают ту маленькую гражданскую войну, которую не удалось затеять господам Гизам и которая им так была нужна. И, по всей вероятности, Генрих, в эту минуту твои друзья или уже мертвы-мертвешеньки, что, признаюсь, меня не огорчило бы, но опечалило бы тебя. Или же они уже изгнали анжуйцев из города, что тебе бы очень не понравилось и, напротив, чрезвычайно обрадовало бы нашего дорогого герцога анжуйского». «Смерть Христова!» — воскликнул король. «Значит, ты думаешь, что дело зашло уже так далеко, как ты сказал?» «Если не дальше». «Но все это не объясняет мне, чем ты тут занимаешься, сидя на камне». «Я занимаюсь очень срочной работой». «Какой?» «Я вычерчиваю контуры тех провинций, которые поднимет против нас твой брат, и прикидываю, сколько человек может выставить каждый из них в мятежную армию». «Шико, Шико!» — воскликнул король. «Право, вокруг меня одни лишь вороны и совы, вестники бедствий». «Ночью голос совы звучит хорошо, сын мой», — ответил Шико, «потому что он звучит в свой час. Времена у нас сейчас темные, Генрике, такие темные, что дня не отличишь от ночи. Мой голос звучит в свой час. Прислушайся к нему. Посмотри». «Ну что еще? Посмотри на мою географическую карту и рассуди сам. Начнем с Анжу, которая смахивает на тарталетку. Видишь, здесь укрылся твой брат, потому-то я отвел этой провинции первое место. Хм, Анжу, если за него взяться с толком, как возьмутся твой главный ловчий Монсоро и твой друг Бюсси, одно Анжу может дать нам, когда я говорю «нам», это значит твоему брату, Анжу может дать твоему брату 10 000 бойцов». «Ты полагаешь?» «Это на самый худой конец». «Перейдем к Гиене. Гиень, ты видишь ее, да? Вот она, фигура, похожая на теленка, который скачет на одной ноге». «А, проклятие! Гиень! Ничего нет удивительного, коли там найдется пара другая недовольных. Это старый очаг мятежа, и англичане только-только ушли оттуда.